24. Что на самом деле произошло в Блаффе и за его пределами? Когда пришли новости, Роман сидел за столом в комнате на верхнем этаже фабрики и смотрел, как Дакар расхаживает перед стеной с окнами. Слева стояли несколько офицеров, несгибаемые и молчаливые. Ожидая распоряжений Дакара, мыслями Роман находился очень далеко. Он был в другой комнатке, уютной спальне в гостинице «Марисоль». Горели свечи, отбрасывая на стены неяркие круги света. На полу лежали одеяло и стопка смятых писем, которые Роман перечитывал столько раз, что и не сосчитать. Он был не один и никогда не чувствовал себя более живым, чем в тот момент. Кровь пела, когда он смотрел на нее, когда вдыхал аромат лаванды с ее кожи. Дверь с грохотом открылась. Роман заморгал, заставив воспоминания рассеяться. Он вернулся в свое тело, где послушно сидел за столом во многих километрах от дома и ждал приказа. Дакар, офицеры и Роман, как по команде, посмотрели на лейтенанта Шейна, который остановился на пороге, тяжело дыша, что не помешало ему безукоризненно отсалютовать. «Какие новости?» — спросил Бог невозмутимо, однако Романа было не обмануть. Он знал, что Дакар был в бешенстве от того, что нападение на Хоукшир сорвалось. Бог напоминал замерзшее озеро, безмятежное на вид, пока не заметишь, как по льду бегут тонкие трещинки, и темная студеная вода просачивается в разломы, грозя утопить. «Господин главнокомандующий», — хрипло начал Шейн. «Гончие вернулись. Одна сильно покалечена. На двух других никаких признаков, что они поймали добычу». «Ты хочешь сказать, что разведчику Энвы удалось уйти?» «Похоже, что так, сэр». «Похоже». Дакар улыбнулся, изогнув губы холодным полумесяцем. «Скажи мне, лейтенант, как целая армия смогла эвакуироваться до нашего прибытия? Как смертная девушка смогла уклониться от всех пуль на открытом лугу? Как автомобилю удалось обогнать трех моих лучших гончих и при этом ранить одну из них?» За то недолгое время, что Роман знал Шейна, лейтенант всегда держался стойко и доблестно. Но в этот момент он смертельно побледнел и казался невероятно юным и уязвимым. «Я не знаю, сэр», — вымолвил он, запинаясь. «Тогда давай я тебе расскажу». Дакар глянул на своих офицеров, которые теперь стояли идеальной шеренгой. «Это случилось, потому что меня кто-то предал». «Если позволите, господин». Капитан Лэндис склонил голову. При этом движении блеснул ключ на его шее. Роман не сомневался, что капитан выставлял его на показ, чтобы напоминать всем о своем статусе, о том, что он входил в избранный круг Дакра и обладал властью открывать порталы. «Все в этой комнате преданы вам. Вы знаете, что мы...» Дакр поднял руку. Капитан Лэндис замолчал и покраснел. «Кто-то из моих людей обратился против меня», — сказал Дакр. «С тех пор, как я пробудился, вы знали меня как Бога, который исцеляет ваши раны и забирает боль, как милосердного и справедливого Бога, который строит лучший мир для вас и ваших близких, вас и ваших детей, который воплощает ваши мечты. Но предательство я не прощаю». Он помолчал, и его слова повисли в воздухе, как дым. «Вы все выйдите. Сейчас же!» Лейтенант Шейн попятился. Большинство офицеров также поступили разумно и потянулись к двери, тогда как несколько задержались, покрасневшие и обеспокоенные, как будто в ужасе от самой мысли, что Дакар подозревает их. Роман встал, следя за Богом краем глаза, быстро уложил в футляр пишущую машинку, стараясь сделать это как можно тише и незаметнее. Ему хотелось стать неприметной тенью, крохотным мотыльком на стене. Он направился к двери, выпрямившись с машинкой в руке. подождал, одервенев от страха, что Дакар окликнет его и задержит, что Дакар пригвоздит его к земле своими жуткими голубыми глазами и вырвет правду из горла, что унюхает аромат предательства на его одежде. Но Дакар стоял к нему спиной и смотрел в окно, в темноту за стеклом, смотрел на звезды, луну и город, наполненный пустыми тенями. Роман улизнул вместе с офицерами. Хорошо, что ему удалось уйти вовремя. Он понял это, когда спускался по металлической лестнице. Правую ногу пронзила острая боль. Поначалу он думал, что это последствия страхов и усилий, которые он прилагал, преодолевая бесчисленные ступеньки. Но потом боль появилась и в груди. Что-то грызло его изнутри, мешая дышать. Он подавил кашель и постарался скрыть хромоту. Наконец он добрался до выхода из здания и шел, пока не набрел на пустой переулок. Только тут он остановился и прислонился к кирпичной стене. Он прикрыл рот ладонью и закашлял. В висках пульсировала боль, к горлу подступала тошнота. Он не знал, почему так плохо себя чувствует, пока не вспомнил запах газа, который клубился несколько недель назад в Авалон-Блаффи. Как этот газ разъедал легкие, как распространялся внутри, вызывая головную боль, как бурлило в животе и дрожали ноги. В нем поднялась паника, связанная с этим воспоминанием, ужас, который он чувствовал, когда полз по полю, окруженный облаком газа. «Ты пережил тот день», — сказал себе Роман. «Все позади, ты выжил, ты теперь в безопасности». Он закрыл глаза, стараясь дышать медленно и глубоко. Напряжение ослабло, хотя боль в ноге не прошла, головная боль и тошнота тоже. Роман сунул руку в карман, где лежало обручальное кольцо Айрис. «Я молюсь, чтобы мои дни были долгими рядом с тобой». Память начала возвращаться, как только он прикоснулся к ней. «Позволь исполнить каждое желание твоей души». Он вспомнил, как бежал к ней по золотистому полю. «Пусть твоя рука будет в моей ладони при свете солнца и во тьме ночи». Вспомнил, как они обменивались клятвами на огороде. «Пусть наше дыхание сольется, а наша кровь станет общей, пока наши кости не обратятся в прах». Вспомнил, как она прошептала его имя в сладостной темноте. «И даже тогда я отыщу твою душу, клятвой соединенную с моей». Он смотрел на луну и звезды, и его пробирала дрожь. Он вспомнил все.